городе Сантьяго был снят с постамента и отправлен на переплавку памятник Эрнесто Че Геваре. Звучит песня Владимира Мигули на стихи Николая Зиновьева «Памяти Че Гевары». Че Гевару пытают снова, что вы мучаете металл. На костре над разгулом псовым он молчит, как живой молчал. До красна, до вина пытаю, стал прозрачный лишь сердце одно. Очертания скульптуры тают, но расплавить его не дано. Я Эрнесто, я сын сияния, я восстал. Не найдете таких мечей, у свободы свое терпение, вместо стонов поток лучей. Там на площади в голой жути, где лишь пепел один вокруг, черный ветер террора крутит, без незримой воскресших рук. Я Эрнесто, я сын сияния, я восстал. Над разгулом псовым он молчит, как живой молчал. До красна, до бела пытаю, стал прозрачный лишь сердце одно. Очертания скульптуры дают, но расплавить его не дано. Я Эрнесто, я сын сияния, я восстал. Солнечный луч крови.